Глава 17. Щедрая награда за стресс. Лена. Целых 3 секунды, которые мне показались вечностью, ничего не происходило. А потом... Прямо в синем небе над Орвизаной возникло фиолетово-чёрное облако. В нем сверкнула молния, невыносимо яркая, ослепительная, и в тот же миг она ударила в гусеницу и пронзила ее насквозь. Загрохотала так, что нас пригнуло к земле, уши заложило. Гигантское тело Орвизаны забилось в конвульсиях, из многочисленных ран хлынула черная кровь. Гадина издала протяжный предсмертный крик, похожий на визг пилы. «Еще немного, и мы оглохнем». А в следующее мгновение чудище поднялось в воздух и начало крутиться вокруг своей оси, набирая скорость и при этом меняя цвет, пока не превратилось в огромное серебряное веретено размером с 5-этажный дом. Веретено поднималось все выше и выше. Фред пятился и пригибал шею к земле, его грива развивалась на ветру, а у Ричарда срывало с плеч плащ. Воздух пропитался запахом озона, как во время грозы. Над застывшей толпой проскальзывали электрические разряды. Поднявшись над крышами домов, огромное веретено взорвалось. Раздался оглушительный хлопок, словно открыли гигантскую бутылку шампанского, и миллиард серебряных брызг закрыли небо. На секунду показалось, что весь небосвод залило ртутью. А в следующий миг на деревню обрушился ливень из серебряных монет. Монеты барабанили по головам, плечам людей, по крупам лошадей и коров. Отскакивали от заборов и бортов телег, звенели, стучали. Отовсюду неслись вопли, удивленные и радостные. Женщины прикрывали руками головы малышей, так как для них удары монет могли быть довольно чувствительными. Я наклонилась над Дионой, чтобы защитить девочку от металлического дождя, завернула ее в полы моего плаща, обхватила ребенка руками. По затылку, плечам, спине, пояснице барабанили молоточки. Вот это массаж! Лошадь удивленно всхрапывала, переступала копытами, шевелила ушами. Да, малышей приходилось прятать. Зато у взрослых металлический массаж вызывал дикое ликование. Кто-то со смехом подставлял под серебряный град сложенные ладони, и через миг они наполнялись серебром. Женщины поднимали передники и даже подолы платьев, чтобы набрать в них побольше монет. Увидела, что Ричард направил коня в мою сторону. Он приближался ко мне, лавируя в толпе жителей, а у меня на глазах снова выступили слезы, теперь уже от радости. Ричард жив. Он спасся. Какое счастье! Тем временем кратковременный волшебный дождь прекратился, и началось всеобщее помешательство. Люди кричали и смеялись, кто-то рыдал в голос. Понятно, что у многих сдали нервы. День у сельчан выдался напряженный. Сначала они спасались бегством от Орвизаны, видели, как гадина поедает их домашний скот, рушит дома и раскидывает соседей. А потом магия обрушила на деревню поток серебра. Сейчас все вокруг было усыпано монетами, они сверкали на солнце. Скромное селение превратилось в самый настоящий Клондайк. Ух ты ж! Круто я наколдовала. Порадовалась, что жители деревеньки получили щедрую компенсацию за перенесенный стресс и материальные потери. С одного взгляда становилось ясно, что денег много. Очень много. Сельчане кинулись собирать серебро. Они лихорадочно набивали монетами карманы. Потом в ход пошли мешки и котомки, из которых предварительно вытряхивали пожитки. Заметила, что вокруг моей Агнессы образовалось свободное поле. Крестьяне отступили от нас подальше. Я ловила на себе ошарашенные взгляды. Кто-то смотрел даже с откровенным страхом. «О, да, понимаю. Девушка-маг — это такая же невидаль, как и Орвизана». К счастью, сейчас крестьянам было некогда анализировать произошедшее. Вероятно, они просто не поверили своим глазам и ушам. В волшебном мире возможны любые вещи. Вдруг это не я, а сама святая Мариана раздвинула облака и прокричала заклинание, чтобы спасти изумрудного дракона. Так или иначе, сейчас жители полностью сосредоточились на улучшении своего благосостояния. Они торопились собрать как можно больше серебра. Я с замиранием сердца следила за приближением Ричарда. Видела, что его серый камзол густо забрызган черной кровью арвизаны. Лицо и волосы тоже не отличались чистотой. На скуле алел кровоподтек, челюсть украшала кровавая ссадина. Но все это, конечно, не мешало дракону оставаться безумно привлекательным. Раны и грязь только подчеркивали его мужественность. Он был воином, возвращавшимся с поля боя. Я постаралась успокоиться, вытерла слезы ладонью. Не хочу выглядеть жалкой и зареванной перед моим прекрасным рыцарем. Но держать себя в руках не очень удавалось. Эмоции зашкаливали, причем противоречивые. С одной стороны, я сходила с ума от счастья, сердце прыгало от радости, что все закончилось хорошо. Но в то же время не могла не думать о том, а что, если Причард погиб? И душа рвалась в клочья от невыносимого горя. Фред радостным ржанием поприветствовал свою зазнобушку Агнессу. Я с восторгом смотрела на моего дракона. Уже набрала побольше воздуха, чтобы сказать мужчине, какой он бесстрашный и самоотверженный, как смело бросился в бой с гадким монстром. Но у Ричарда было такое лицо, что я подавилась своими восторженными признаниями. По спине побежал холодок. Похоже, дракон, в отличие от меня, совсем не радовался. Нельзя сказать, что вид у него был ликующим, сдвинутые к переносице брови, недовольно сжатые губы. Так. Кажется, кто-то очень сильно рассердился. «Браво», — процедил сквозь зубы Ричард, поравнявшись со мной. «Елена, у тебя снова это получилось». «Всё ясно. Он снова злится на меня из-за моего невольного колдовства. В прошлый раз, применив магию, я лишила его лотоса. Сейчас победа над Арвизаной. Я так за вас переживала. Эта Арвизана, она жутко опасная», начала оправдываться, изнемогая под бритвенным взглядом дракона. «Не хочу, чтобы он на меня так смотрел. Ричард, вы могли погибнуть». «Как знать». «Самонадеянный глупый дракон! Неужели непонятно, что эта тварь наверняка бы его слопала? У меня до сих пор стоит перед глазами ее жуткая черная пасть. В общем, ничего не знаю. Ричард цел и невредим, для меня это главное. А то, что ему не удалось выйти из битвы победителем, победит кого-нибудь в следующий раз, какие его годы. Насколько я поняла, жизнь в Дархайне полна неожиданностей, то одно, то другое. Завтра еще какая-нибудь многоножка выползет из земли и начнет бросаться на людей. Давай мне ребенка. Я не без сожаления отдала малышку, пока Диона была со мной, тешила себя иллюзией, что обнимаю дочку. До свидания, солнышко. Я поцеловала девочку на прощание. Пока. А ты к нам еще приедешь? Даже не знаю, малыш. Ричард забрал у меня Диону и, усадив ее на локоть, отправился вдоль по улице. Ему снова пришлось осторожно маневрировать, так как проезд был закрыт согбенными фигурами сельчан. Они трудились в поте лица, чтобы собрать все монеты до одной. Хозяйственная Дейса Брав вооружилась лопатой и ею сгребала серебро. Детей своих она тоже организовала. Они только и успевали шнырять в дом и обратно с наполненными тазиками и ведрами. Не думаю, что Дейса Брав совсем уж забыла о Дионе. Наверное, посмотрела на нас издали, убедилась, что дочка в порядке, и принялась за работу. И она права. Если сейчас не ловить ворон и действовать оперативно, можно обеспечить всю семью на долгие годы вперед. Хватит и детям, и внукам. Все-таки жителям этой деревни очень повезло, что мы с драконом остановились здесь на ночлег. Иначе им пришлось бы самим разбираться с Арвизаной, да и денежный бонус они бы не получили. Ричард вручил Дейси девочку, сказал женщине пару слов на прощание и через минуту уже снова был рядом со мной. «Уезжаем», — скомандовал мужчина. «Лучше поторопиться, пока люди заняты делом». Я поняла, что Ричард имеет в виду. Сейчас крестьяне соберут монеты, а потом начнут обсуждать, каким образом девушка, ни маг, ни дракон, смогла превратить Арвизану в несколько пудов серебра. Еще неизвестно, чем закончатся их размышления и что предпримут жители. Лучше смыться побыстрее. Кроме того, Надо бы добраться до Асмаруна раньше, чем начнется второй приступ. При мысли о том, что снова придется испытать огненную пытку панциря, у меня останавливалось дыхание. Мы пришпорили лошадей и двинулись в путь, покидая деревню, где нам пришлось испытать столько эмоций. Вскоре селение осталось далеко позади. Очень хотелось поговорить с драконом, обсудить с ним и мое колдовство, и Арвизану. Откуда взялась эта гадина? Какова вероятность того, что теперь эти твари начнут размножаться в геометрической прогрессии? Или это единичный экземпляр? Действительно ли Ричард собирался засадить меч прямо в глаз Арвизане, или у него был какой-то другой план? Вопросы так и вертелись на языке, но рыцарь ехал рядом с таким неприступным видом, что я опасалась открыть рот. За спасение меня никто так и не поблагодарил, между прочим. Ладно, переживу. Кони шли бодрым аллюром. Фред продолжал оказывать знаки внимания моей лошадке, и от прилива чувств эта сладкая парочка порой переходила на галоп. У них-то настроение было чудесным, а вот я совсем приуныла. Молчание становилось тягостным. А может, я зря сама себя накручиваю, и Ричард вовсе на меня не злится? Просто он глубоко о чем-то задумался, поэтому и набрал в рот воды. Держаться в седле без подготовки было не так-то просто. Раньше мне не приходилось путешествовать верхом, да еще и на большие расстояния. Когда Агнеса, взбудораженная вниманием Фреда, пускалась в галоп, я судорожно цеплялась за переднюю луку и молилась, чтобы кубарем не слететь в придорожную траву. Мало мне панциря, не хватало еще и кости переломать. Зато Ричард летел стрелой. Его посадка и умение держаться в седле восхищали. Вот бы еще настроение у него исправилось. Ведь все отлично. Мы победили Арвизану. Позади осталась счастливая деревня, засыпанная серебром. Никто не погиб. Почему бы не порадоваться? Да, у нас обоих бездна нерешенных проблем. Но ведь можно о них ненадолго забыть и насладиться прелестью момента. Мы скачем на лошадях. В лицо бьет свежий ветер. В небе зависли контрастные тучи. В их разрывах выглядывает яркое солнце, подсвечивая холмы, а вдали темнеет сосновый лес. «Остановимся здесь ненадолго», — хмуро сообщил Ричард, когда мы достигли реки. «Ты отдохнешь, а я быстро ополоснусь и Фреда помою. Тварюга нас забрызгала своей кровью. Ты, Лена, если хочешь, тоже искупайся». Уговаривать не пришлось. Уже через минуту я направилась к воде, держа под узцы Агнессу. Платье сняла, осталось в нижней рубашке. Ну и в проклятом панцире, конечно. Он по-прежнему был незаметен на ощупь, а рассмотреть его тончайшую сетку можно было только, если приблизиться ко мне вплотную. Поскорее бы от него избавиться. Почувствовала ступнями нежнейший песок речной отмели. Прохладная вода коснулась щиколоток. Я увидела оранжевых рыбок, шныряющих в глубине. Ричард с Фредом плескались чуть поодаль. От этой картины захватывало дух. Два роскошных красавца, мужчина и конь, в сверкающих брызгах воды, и у того, и у другого под гладкой кожей перекатываются мышцы. Мы с Агнессой слегка прибалдели. Украдкой следили за красавчиками и наслаждались речной прохладой. А я, между прочим, тоже поймала на себе быстрый взгляд дракона, когда выходила из воды. Не сомневаюсь, моему обиженному рыцарю было на что посмотреть, так как мокрая батистовая рубашка облепила меня, как вторая кожа, и, наверное, стала совсем прозрачной. Подсушив на санцепёке костюм Ричарда, мы отправились дальше. Приятные водные процедуры не улучшили настроение дракона, он все так же оставался мрачным. Я вдруг вспомнила видеоблог одного известного психолога, на которого подписано в соцсетях. Вернее, была подписана в той другой жизни. Так вот, дядечка утверждал, что женщине необходимо четко проговаривать свои чувства и желания, потому что мужчины не умеют угадывать, что творится в наших прелестных головках. Раньше я была лишена этой возможности, так как жила вдвоем с дочкой, партнера у меня не было. А если бы я попыталась выразить свои чувства начальнику отдела, то услышала бы в свой адрес много чего интересного и запросто лишилась бы работы. Зато теперь мне представился исключительный случай — воспользоваться советом психолога-блогера. Окей, не буду молчать. Попробую напрямую обсудить все с драконом. Авось удастся развеять напряженность. Ричард, Вы на меня злитесь?» «Что за ерунда?» — удивился мой спутник. «Он словно очнулся от тяжелых мыслей. С какой стати мне на тебя злиться, Лена?» «Я не дала вам победить Рвизану?» «Так-то да». «Она бы вас сожрала или покалечила», — вздохнула сокрушенно. «Я не могла на это смотреть». «В любом случае от тебя ничего не зависело, Лена. Ты же говорила, что заклинания срываются с губ непроизвольно». «Вот именно. А вы на меня дуетесь. Мне же обидно». «Я не дуюсь», — ошарашенно пробормотал дракон. «Видимо, он не привык, чтобы девушки разговаривали с ним в таком тоне». «Вы мрачный. Даже пообщаться не хотите», — выпалила с откровенным вызовом. Высокомерно изогнулась бровь, полыхнули огнем изумрудные очи. Ричард резко пришпорил коня и умчался далеко вперед. Я с тоской посмотрела ему вслед. «А ведь как хорошо мы встретили утро! И вот на тебе!» Мы с Агнесой продолжали двигаться в том же темпе, так как состязаться в скорости с драконом бесполезно. Спустя 10 минут послышался нарастающий топот, на дороге взметнулись клубы пыли. Гордый красавчик прискакал обратно. «Я не мрачный, а сосредоточенный», — заявил он с достоинством. «Ах, вот оно что! Размышляю о том, что происходит в нашей империи. Вы знаете, а у меня тоже сложилось впечатление, что дела в Дархайне не очень. С готовностью поддержала я диалог. А что конкретно ты имеешь в виду?» «Сработало! Класс! Процесс пошел, дракон немного разморозился. А этот дядечка-блогер не такой уж пустозвон. В его советах есть смысл. Взять хотя бы вчерашний суд». «Это был не суд, а самый настоящий произвол. Что-то маги у вас тут совсем распоясались». «Они чувствуют, что драконы теряют силу и пользуются этим», — мрачно объяснил Ричард. «А появление Арвизаны, откуда она вдруг?» «Да, странно. С этими тварями мы покончили много лет назад, их не должно существовать. Вероятно, это был единичный случай». «Хочется верить. Когда доберемся до Асмаруна, передам сообщение в императорскую резиденцию и в штаб-квартиру Временного правительства. Пусть принимают меры!» «Но самое удивительное — твоя магия, Лена. Я уже второй раз наблюдал ее в действии, и это производит сильное впечатление. Трудно осознать факт, что магией подобного уровня владеет женщина. Так необычно». «Ричард! В вашем мире все необычно, он волшебный». «Тем не менее, прежде жизнь в Дархане подчинялась определенным законам, а сейчас создается ощущение, что все перевернулось с ног на голову». «Ричард, вы же знаете, что...» «Ой!» —